Вы не похожи на человека впечатлительного. Привыкнуть можно ко всему, но требуется время. Я привык. Почти. Рауль Азнар и Михаил Авернский стояли на западной стене Вермеля, не обращая внимания на порывы ветра. Со стороны Ла-Манша наползали тучи, значит, погода опять испортится. Жди мокрого снега и наледи. А в Лангедоке теперь яблони свисти начинают. «Не хотелось бы сейчас в Лангедок», — буркнул инквизитор. «Я вслух сказал?» «Вслух подумали. Выбор у нас небогатый. Уехать на юг к цветущим яблоням и чуме или остаться здесь, наедине с незнаемой бесовщиной?» «Чума? А что чума? Рано или поздно дождемся. Недаром моровая дева бродила окрест». «Думаете, все настолько плохо?» «Брат...» «Мессир Дего». «Вспомнили мое мирское имя? Отчего?» «Сами предлагали так обращаться. Как к другу». «Неожиданно быстро! Колдун, алхимик и последователь Нарбонской школы, который давненько и небеспочвенно приглядывается священный трибунал, счел другом инквизитора», — процедил брат Михаил. Засопел яростно. «Будь моя воля, всю вашу братию! Без жалости и сострадания! Как говаривал легат Арнольд Амальрик, Господь на небе разберет, где свои, где чужие». «Я вас не понимаю», — осторожно сказал мэтр. «Я думал, что...» «Думали?» — взорвался доминиканец, перейдя почти на крик. «Не понимаете, да?» «Понимаете. Еще как. Куда лучше других. Магия — это власть и сила, которые опьяняют, заставляют забыть об установленных раз и навсегда законах. Не убивай. Кто это сказал?» «Да, барон может пристукнуть холопа. Но и сиволапый смерть, защищаясь, возьмется за кол или рогатину. С чародейством иначе. Оружие тут не спасет. И не будь нас, слуг церкви, беспредельная власть избранных единиц над тысячами и десятками тысяч стала бы реальностью. Извращенная, злобная, не сдерживаемая никакими узами и запретами, никакой моралью. Вы знанием обладаете, другие нет». Михаил перевел дух и рявкнул. «Видели, что там творится? Видели? И после этого спрашиваете, почему вдруг жестокосердная инквизиция отправляет ведьм и колдунов на костер? Причем, к моему вящему сожалению, лишь одного из десяти?» Мэтр не ответил. Он видел. Сомнений не оставалось. В замке Вермель провели некий жуткий обряд. О чем-то подобном брат Михаил встречал упоминания в известиях от братьев-рыцарей Ордена Девы Марии Тевтонской, докладывающих в Курию о диких обычаях язычников Ливонии, Пруссии, Жемайтии и Литвы, варварских земель, доселе не принявших крест. Достаточно вспомнить святого Адальберта Пражского, 3,5 столетия назад явившегося с миссией к пруссам, ими убитого и, как свидетельствуют хроники, пожранного. Но ритуальный каннибализм в католичнейшей Франции, в цивилизованном и культурном 14 веке от Рождества, причем сопровождаемый колдовской церемонией, о каких не то что мэтр Азнар, а даже искушенный папский инквизитор не слыхивал. Обычная спальня, большая, с двумя постелями, очагом, чуть выцветшими арасскими тканными коврами по стенам. Подстилки с пола убраны, выброшены в коридор. На голых досках перекрытия выведен круг. Посреди круга две отрезанные головы и оплывшие свечи. Углем начерчены руны. О прочих деталях Рауль предпочел бы поскорее забыть. Печень, уложенная на веточки амелы у северного края окружности, отсеченные ступни, поставленные косым крестом, глазные яблоки. Ох! И останки детей шевалье де Вермеля возле кроватей. То, что для обряда не пригодилось. Нет, лучше было бы этого никогда не видеть. «Простите меня, Бугаради, мэтр», — сказал брат Михаил, нарушая долгую паузу. «Сорвался. Накричал, оскорбил. Знаю, инквизиция не имеет права на слабость. Согласны на статисфакцию?» «Вы духовное лицо, рукоположенный священник. Это решительно невозможно по всем канонам. Разве? Вполне возможно. Помогите мне найти этих мразей, и тогда я вселюдно покаюсь в грехе злословия в ваш адрес. Хотите в авиньонском Нотр-Дам-де-Дом в присутствии самого папы и коллегии кардиналов? В Риме у святого Петра? Хочу, фыркнул Рауль. Представляю себе рожу кардинала Перуджийского. Его удар хватит. А вы злопамятны, месье Разнар. Поверьте, его высокопреосвященство я могу довести до трясучки и другими, более невинными методами. Поглядите-ка, дым. Михаил вытянул руку, указывая в сторону Бетюна. Густой, черный. Пожар? Нам-то какое дело, ваше преподобие? Пожар опасен летом, в засуху. При такой сырости и холодрыге мигом потушат. Верно. Идемте. Труды скорбные еще не закончены. Жак с братьями-мирянами наверняка скоро вернутся. Прево и королевскому легисту дозволено заняться прямым своим делом. Расследованием по линии светской власти. Сержанты перенесут тела в подвал на ледник. Будем ждать приходского священника и самого господина де Вермель. Ради опознания. Долгий и неприятный день впереди. Брат Михаил даже предположить не мог, насколько долгий и насколько неприятный. Нас преследует злой рок. Более внятных и разумных объяснений у меня попросту нет. А если монастырский иллюминатор надумает изобразить аллегорию невезения и неудачливости, наши персоны идеально подойдут для этой цели. Словно порчу навели. В иное время и в ином месте я бы вам попенял за недостойные священнослужителя предрассудки, сказал Рауль. Но тут склонен согласиться. Отслужите молебен во избавление. Думаете, поможет? К 12 мертвым телам в замке добавилось 13-е. Сам хозяин, рыцарь Аделон де Вермель, прискакавший из Арраса между Секстой и Нонной. Верхние покои его вначале не пускали. Брат Ксавьер попытался объяснить, что необходимо подождать, не мешая следователям Инквизиции. Но его милость не слушал. Прорвался в жилые комнаты. Увидел. Несколько мгновений спустя мессира Аделона не было в живых. По словам вбежавших вслед монахов, он побагровел, выкрикнул буквально: «Негодяй! Своими руками!» Осекся на полуслове и упал замертво. «Иктус морбус», как определил Рауль. «Апоплексия. Удар из-за прилива крови к голове. Мгновенная смерть». Когда о происшедшем доложили Михаилу Авернскому, преподобный изрек несколько эмоциональных словечек, о существовании которых благочестивый брат-доминиканец и знать-то не должен, не то что произносить сии речи вслух без единой ошибки. Громко пообещал сослать Ксавьера де Абарка и его ассистентов на пожизненное покаяние куда-нибудь к дикарям, в языческую Литву, за которую, как известно, край мира и вечные льды. «По вашей нерадивости потерян ценнейший свидетель. Что надо было сделать в первую очередь?» «Правильно, допросить, не обращая внимания на душевное состояние. Как теперь прикажете истолковать возглас «негодяй»? Кто этот негодяй? Вы способны ответить? Нет? Никто теперь не способен». Рауль вспомнил о книге Анубиса, но сдержался и своих услуг не предложил. Хватит непредсказуемых опытов. Чем чаще заглядываешь за грань, тем выше вероятность оттуда не вернуться. «Что мы имеем в итоге?» — сказал брат Михаил, осмотрев тело Вермеля. «Первое. Не исключается причастность к нападению конных призраков охоты, которые вовсе не так и призрачны, как считалось раньше. Клинки у них настоящие. Второе. Кажется, мы подобрались к разгадке секрета адских псов. Доказательством тому тело ликантропа. Наконец, третье. Мессир Аделон, несомненно, имел в виду некую конкретную личность, ему знакомую. Брат Ксавьер, брат Валерий, брат Теобальд. Когда вернемся в Варрас, перевернуть город вверх дном, отыскать ближних и дальних знакомых рыцаря де Вермеля, узнать о нем все. В средствах не стесняться. Записывать любые слухи и сплетни. Сейчас же допросите приходского кюре. Деревенские священники видят и знают многое. «Тайна исповеди», — напомнил де Абарк. «Правило четвертого Латеранского собора. Кюре может...» «Ничего он не может. Обязан рассказать по требованию инквизиции, представляющей высшую власть церкви. Папскую индульгенцию ему пообещайте, наконец». Вскоре объявились братья-миряне с докладом и неожиданной добычей. Крестьянской девкой, везомой на крупе лошади одного из братьев Диджесо. Руки у девки были связаны. «Ведьма», — коротко пояснил Жак. «Мужланы сами ее выдали. Пускай, мол, святые отцы на чистую воду выведут». «Господи», — простонал его преподобие, едва за голову не схватившись. «Будто у нас других забот мало. Что она натворила?» «Так ведьма же!» «Ладно, потом разберемся. Отведите в замок, сержанты присмотрят». Девка молчала, созерцая облака. Собственная участь, судя по виду, ее абсолютно не волновала. Чуть вздрогнула, когда Рауль втихомолку сотворил аркан распознания. «Значит, кое-какими способностями владеет. Незначительными, скорее всего». «Узнали что-нибудь?» «Все как один твердили. Ночь полнолуния была плохой», — ответил Жак. «Скотина беспокоилась, звуки странные, волки выли. Из домов никто не выходил, боялись. Но приметили, что у ведьмы в окне горела лучина. Выходит, чаровала». «Доказательства неопровержимые», — некуртуазно сплюнул преподобный. «Мэтр Азнар, сделайте одолжение. Поговорите с дамой. У меня нет ни времени, ни желания заниматься сельской знахаркой. Если прочитает «Отче наш» и «Славься Мария» без запинок, гоните на все четыре стороны. Пусть возвращается домой». «А если с запинками?» — не удержался Рауль. «Все равно гоните. Не досуг. За мелкую ворожбу можно половину французских женщин привлечь к суду. Но зачем? На 5000 так называемых ведьм хорошо, если одна летает на помеле, целует ванну с черного козлищу, совокупляется с инкубами, раввинами и ересиархами, после чего злонамеренно вызывает у всех окружающих мужчин импотенцию. Я за свою карьеру видел лишь 4 настоящих сильных ведьм, продавших душу дьяволу». «Ваше преподобие», — донеслось из стены. Звал Саварик Летгард, выбравшийся на галерею. «Позвольте вас отвлечь. Что-то происходит, и мне это очень не нравится».